таким намерением, размышляйте так. Как сказал я вам сейчас, истинное пробуждение является конечным прибежищем. Если идти к прибежищу, то три драгоценности воистину могут спасти от мук сансары. Другие божества этой непостоянной вселенной не имеют такой способности, хотя и обладают магической силой и необычными возможностями. Особенно необходимо обрести прибежище этим нечеловеческим существам, которые собрались передо мной. Они тоже приходят под защиту трех драгоценностей. Зародив такое намерение, произнесите три резких «пэт». Затем дуйте три раза в костяную свирель Ганлин, призывая богов и демонов. Что касается Ганлина, то он должен отвечать следующим требованиям. Одна сторона Ганлина – это двуглавая берцовая кость, в лучшем случае – белого цвета. Темная кость – это средний вариант, в худшем случае – подойдет и пятнистая кость. Не нужно пользоваться очень старой, серого цвета. Форма ее должна быть немного изогнутой. Звук должен извлекаться мягко, без усилия. Не нужно использовать кости с различными дефектами. Лучше всего подходят кости людей в возрасте от 16 до 60 лет. Не нужно использовать кости самоубийц, безумных. Оскверненные кости убийцы, человека, умершего от голода, человека-извращенца, человека, родившегося от кровосмешения, человека, исчезнувшего рода. Нации или крови, садиста. Кости человека, не имевшего таких недостатков, являются совершенным ганлином. Нельзя использовать очень старую кость, кость больного, например, прокаженного, пользоваться железными, медными, деревянными, роговыми и другими подделками. В особенности, не нужно их делать из рогов и костей животных, например, яка. Духи, услышавшие звук такого ганлина, могут быть введены в заблуждение тембром звучания, и это может быть причиной их дискомфорта, недовольства и ярости. Место, на котором звучал такой ганлин, может стать местом различных неблагоприятных событий. Свирель из человеческой кости, как инструмент, вызывающий существ из мира без форм, не должна иметь таких недостатков. Осознайте это как важный принцип, и когда делаете ганлин, помните эти правила. Если у вас ганлин из кости человека, который не был падшим существом и который умер своей смертью не позже 60 лет и не раньше 16, то это подходящий инструмент для вызывания духов. Особенно ценный ганлин – это кость человека, умершего молодым и не совершившего 5 тяжких преступлений, таких как убийство родителей, архата и так далее. Ганлин из правой бедренной кости такого человека называют ганлином дака. Его левая бедренная кость – это ганлин дакини. Когда подобный ганлин берется у человека, нужно встать над телом выше его трупа, не подходить со стороны его подошв или снизу. Вынимать кость нужно очень аккуратно, стараясь не повредить двуглавый конец ганлина вместе с сочленением с тазом. Две дыры на двуглавой стороне должны напоминать конец хобота слона или тигриный нос. Для мужчины практика чет – особенно ценен ганлин из кости человека, погибшего от оружия. Для женщины это кость добродетельной женщины. Если нет такого ганлина, можно пользоваться специальными свистками для вызывания духов. Они называются шуглу. Итак, с помощью звука такого вышеописанного ганлина нужно вызвать существ из мира без форм, направляя внимание следующим образом. «Эй! Все, кто слышит этот звук на трех уровнях существования – пусть он дойдет до каждого из вас. Оставьте свои тела, которыми вы сейчас заняты. Отвлекитесь от повседневных дел. Повернитесь ко мне. Слушайте меня. Идите сюда». С таким намерением, направив свое внимание и объединив его со звуком ганлина, нужно сделать первое призывание. Во время второго раза думайте следующим образом. «Эй, собирайтесь сюда все!» Затем созерцайте в тишине этот звук, доходящий до них. Визуализируйте, что эти создания приходят со всех сторон света. С третьим звуком ганлина приглашайте их сесть вокруг вас плотным кольцом, словно людей в жару, садящихся вокруг тени огромного дерева. Вообразите, что они выражают знаки уважения и веры и совершают простирание перед вами. Их можно вызывать также с помощью пения длинного «пэ», так же, как и ганлином. Им пользуются трижды соответствующим направлением внимания.